Дмитрий Родионов среди ночи вдруг вспомнил. Он забыл что-то напомнить Маше Вепринцевой. Только вот что. После кофе, красного вина, щебетания с подругой, которая честно пыталась увлечь его рассказами о своей жизни или самой увлечься рассказами о жизни писателя Аркадия Воздвиженского, все как-то в голове затуманилось. Аркадий Воздвиженский о своей жизни ничего не рассказывал. Томно покуривал и говорил, что устал, хотя Люда очень-очень настойчиво выспрашивала его о жизни знаменитостей, в которую Аркадий был ввергнут в силу того, что и сам знаменитость. Про подругу Андрея Малахова, знаменитого телеведущего, он ничего не знал. Про мужа Дарьи Донцовой, знаменитой писательницы, знал и того меньше. Про увлечение Александры Марининой горнолыжным спортом слышал в первый раз в жизни. «Ты все врешь», — в конце концов догадалась Люда. «Ты все-все врешь. Я-то знаю. Маринина тебе звонила при мне, и ты называл ее Машенька, а теперь говоришь, что ничего про нее не знаешь». «Умница ты моя!» — похвалил Воздвиженский Аркадий. «Да чего же ты молодец!» От таких хвалебных слов Люда оказалась в тупике. «Почему я молодец, Дим?» «Все-то ты понимаешь!» — расшифровал Аркадий. «Что тебе не скажи, какую загадку не загадай, ты все сразу понимаешь и отгадываешь!» «Смеешься, да?» — спросила Люда и отвернулась обиженная. Впрочем, обижалась она недолго. Повеселела и пристала к нему с рассказами о собственной жизни. Родионов слушал. С некоторых пор он был совершенно уверен в том, что любые союзы, участники которых никак не связаны друг с другом по работе, обречены на скоропостижную и неизбежную кончину. Что-то должно быть общим. Если общим не может быть офис, то хотя бы образование, или знакомство, или связи, или, допустим, направление движения. Другими словами, в продолжительную любовь учительницы и Столивара Родионов верить перестал. Столивар ничего не знает о том, как завуч обошелся с географичкой и какие выгоды извлекла из этого Роза Львовна, вновь пришедшая химичка. Учительница ничего не знает о том, как на седьмой домне закозлила и пришлось выбивать шлак, чтобы чугун пошел без флокинов. И самое главное, учительнице неинтересно про флокины, а Столивару наплевать на географичку. Вот как организовать такой союз, думал Родионов, призывая на помощь свое писательское воображение, если организовать его решительно невозможно. Допустим, приходит Столивар домой и говорит: «Иду я нынче в сторону Разливочной, а на ковше сегодня Зуев. Вот Зуев мне оттуда, значит, с ковша кричит, что по разнарядке восьмому цеху уже выдали, а Орехов задерживает. Задерживает Орехов, и все тут». Какой Зуев? Какой Орехов? Кто эти люди? Что выдали? И хорошо это или плохо, что Орехов задерживает? Вот поэтому Люду он слушал в полуха или даже в четверть уха, и ничего из того, что она рассказывала, не задерживалось у него в голове, насквозь просвистывало. Люда училась на психолога. Родионов знал, что теперь в любом вечернем институте на базе средней школы номер 23-774-63-98-276 можно запросто выучиться на психолога. Особенность именно этой специальности заключалась в том, что никто, ни обучающие, ни обучаемые, толком не знали, в чем должно состоять обучение и дальнейшая трудовая деятельность. Некоторые, особо увлеченные, слышали о том, что бывают такие психологические тесты, и даже сами видели их в журналах и отмечали кружочком правильный ответ. Что вы будете делать, если, зайдя в кабинет к шефу, обнаружите его сидящим верхом на секретарше? А. Завизжите и броситесь прочь. Б. Дадите им ценный совет из личного опыта. В. Спокойно пожелайте ему доброго утра и осведомитесь о планах на день. Люда очень любила тесты и заставляла Родионова отвечать на вопросы и рисовать человечков, и закрашивать круги. И он отвечал, рисовал и закрашивал. Но от подозрения в том, что психология состоит все же в чем-то другом, не избавился. «Только если практика будет успешной. А для этого мне нужно поработать по специальности. Слышишь, Дим?» «А? По специальности поработать. А-а-а! Дим, устрой меня на работу по специальности». «А?» Люда вылезла из кресла, где сидела с ногами. Героини модных сериалов сидят в кресле с ногами, греют в ладонях бокал с вином и с загадочной улыбкой посматривают на молодцов-удальцов, сидящих напротив, в образе роковых мужчин. Если артистка представляет женщину деловую, на коленях у нее еще должен стоять лэптоп, даже если дело происходит ночью на даче. Если женщину романтическую, значит, она должна быть в его рубашке, даже если дело происходит в гостинице, и ему, бедному, с утра в этой рубашке на работу отправляться. Люда сделала круг по комнате и вернулась к дивану, на котором полеживал Родионов. «Дим, ну тебя все-все в этой стране знают». «Ну и что?» «Ну, устрой меня куда-нибудь. К политику какому-нибудь в штаб или в ваше издательство. Я в прошлом году работала у нашего депутата, и мне практику зачли, и даже декан меня хвалил, что я по специальности все лето отработала». «Ну и что?» «Я листовки писала и советовала, где их развешивать, и какие встречи проводить, и еще много чего. А лучше бы ты взял меня на работу вместо твоей Калистраты. Я бы тебе все грамотно организовала и со всеми разобралась, и ты бы у меня работал по расписанию и никогда рукописи бы не задерживал. А рекламу я бы тебе совсем другую сделала, потому что тут нужен научный психологический подход. Если ты ассоциируешь себя с большинством, это еще не значит, что ты и есть это самое большинство. Но если ты ассоциируешь себя с меньшинством, это значит, что у тебя комплекс адмирала Нельсона, и тут нужен совсем-совсем другой подход». В этот момент Родионов вдруг разозлился. Что эта самая Люда могла знать про его работу, комплексы и адмирала Нельсона? Как ей это в голову пришло, что она сможет организовать его жизнь? Даже Маша Вепринцева иногда не справлялась, особенно когда он капризничал или болел, или требовал повышенного внимания, или злился, или опаздывал, или не мог сладить с героями. «Какие еще листовки?» Он раздраженно сел и подбил себе под спину подушку. Красное вино было куплено в дорогом магазине, и он даже изучил этикетку. Виноградники, сорта, купажи. Но он совершенно не разбирался в вине и не умел его пить. Понятия не имел, как это можно пить и получать удовольствие. Изжога у него делалась от дорогого красного вина. Поэтому допивать его он не стал, а отломил кусок шоколадки и стал тоскливо жевать. «Господи! Ну, на выборах я писала листовки для нашего кандидата в депутаты. Их потом по автобусным остановкам расклеивали, а сначала составляли психологический портрет кандидата. Только это не я составляла, а наш руководитель. Там было все-все, и комплексы, и самосознание, и всякие синдромы, словом, все-все, а я печатала». Шоколадка увязла у Родионова в зубах и теперь их невыносимо ломила. Маша Вепринцева 100 раз записывала его к стоматологу, а он все не шел, все ломался, все некогда ему было. От отвратительной ломоты, сковавшей челюсть, он схватил бокал с красным вином и опрокинул его в рот. Во рту сделалось кисло и совсем невыносимо. Родионов взял себя за щеки и застонал. Люда, будущий психолог, погладила его по голове, почмокала губами в воздухе, как будто целуя бедняжку, и продолжила про свою практику. «Возьми меня в Киев, Димочка, я тебе пригожусь. Я там все так организую, что все твои закачаются». Родионов отрицательно помотал головой, изумленный тем, что она явно не шутит. «Димочка, ну ты же никогда и никуда меня не берешь. Никогда и никуда. Я тебе что, не человек?» «Человек», — согласился Родионов, не разжимая зубов. «А раз человек, то и веди себя по-человечески. Я хочу с тобой в ресторан. Я хочу с тобой в люди выйти. А ты приезжаешь только спать. Димочка, я не хочу быть просто приложением к тебе». Родионов перепугался. С чего она вообще взяла, что может быть к нему приложением? Нет у него никаких приложений. У него куча работы. Марков, недовольный тем, что он в очередной раз задерживает роман. Маша Вепринцева, визит в Киев. Тимофей Кольцов, Илья Вестник, Таня Табакова. Чудесный, привычный, деловой, знакомый и такой важный для него мир. Люди нет и не может быть места в нем. Люд, я не понимаю, о чем ты говоришь. Не понимаю и все тут. Твоей практикой заниматься не буду. Со мной в Киев ты не поедешь. Это работа, а не тру-ля-ля. А я и буду работать. Да не будешь ты работать. Неожиданно для себя вдруг жестко сказал Родионов. Все это ясно и понятно. Сколько тебе лет? 21. Вот именно. У тебя образования нет и не будет. В институт ты ходишь, просто чтобы время отбыть. И преподаватели ваши ходят за тем же. Я все понимаю в жизни и в карьере тоже, Люда. Ты еще год проволандаешься со своими тестами. Потом напишешь диплом «Зигмунд Фрейд как зеркало мирового психоанализа». Потом устроишься на работу в школу. Будешь психологом младших классов. Нарисуйте, дети, картинку, как ваша семья сидит за обедом в выходной. Вот и вся твоя работа. Глаза у нее налились слезами, но Родионова уже несло, штормило, качало, и он ничего не хотел замечать. «Димочка, как ты можешь?» «А так, что я знаю, как делаются карьеры. День и ночь, 24 часа в сутки. Какой тебе штаб, Людочка?» Ты писать сначала научись без ошибок, а потом уже в штаб. И расписание мне составлять не надо, я в этом не нуждаюсь. — Не нуждаешься? — переспросила Люда и широко раскрыла глаза, как-то даже выпучила их, как Мишель Пфайфер в фильме про маньяков. — Ты вот сидишь в своем психологическом институте и сиди себе, только не смеши людей тем, как ты станешь замечательно работать. Для того, чтобы работать, мозги нужны, дорогая моя. Мозги и желание пробиться наверх.